25 октября мы с Дмитрием отправились в угловой лагерь с провиантом для следующей закладки. Нашим двум упряжкам, везшим по 300 килограмм каждая, повезло больше, чем собакам Аткинсона. Скольжение за эти несколько дней улучшилось. Попадались даже совсем твердые и ровные места. Хорошо в такую погоду снова побывать под открытым небом. День оказался очень приятным. Записал я вечером. Минимальная температура ночью опустилась всего лишь до -31 градуса Цельсия. Во второй половине следующего дня мы уже прибыли в угловой лагерь. Идти старались по старому следу. Там, где он терялся, останавливались и искали его. На месте мы закопали склад, дали собакам 3,5 часа отдыха и скормили им по 2 галеты. Забавный у них был вид. Сидят и ждут еще пищи. Знают, что не получили сполна причитающуюся порцию. Смотри список литературы, пункт 17. Все вокруг нас говорило о том, что за последний год барьер сильно подвинулся. Недаром ледяное поле у мыса Прам было испещрено торосами. Перед угловым лагерем появились по крайней мере 3 новые, хорошо выраженные ложбины. Да и сам лагерь существенно переместился, судя по нашим схемам и зарисовкам. По-моему, за год барьер передвигается не менее чем на 800 метров. Примечание переводчика. В изложении автора неясно, имеет ли он в виду продвижение фронта ледника Росса в зимнее время, или же речь идет о скоростях движения льда в этом леднике. Конец примечания. Мы уже давно поняли, что угловой лагерь – ловушка для всех метелей, налетающих прямо с мыса Крозера. А небо как раз начало заволакивать. Барометр упал. Температура стала стремительно подниматься. Решили любым путем уносить ноги, пока не поздно. И вышли, в конце концов, обратно к галетному складу. На востоке все выглядело угрожающе. Здесь температура ниже, -26 градусов Цельсия, и проясняется. Остров Росса еще в основном закрыт тучами, но над террором небо расчищается. Мы прошли очень хорошо. Собаки тянули великолепно, словно им это ничего не стоило. 46 километров за день, да притом полпути с нагруженными санями. У Лэппи кровоточат лапы из-за того, что снег набивается между когтями, где шерсть подлиннее. Буллит, жирный пес, отлынивавший от работы, отметил прибытие в лагерь тем, что бросился на Бельчика, прекрасно везшего груз весь день. Много миражей. Холм Обсервейшн и скала Касл висят в воздухе вверх ногами. Смотри список литературы. Пункт 17. На завтра мы уже были на мысе Хат. У Лэппи по-прежнему болят лапы, и Дмитрий забинтовал их своей штормовкой, а собаку привязал к саням. И все шло хорошо, пока мы не ступили на морской лед, где Лэппи от нас сбежал и первым налегке явился домой. Править собачью упряжкой дьявольски трудно. До того, как я начал этим заниматься, мой лексикон не посрамил бы даже воскресную школу. Но теперь, если бы не воскресная школа, я бы мог многое порассказать. В упряжке, как и среди людей, кого только нет. У нас были аристократы вроде Османа и большевики вроде Красавицы и мечтатели вроде Холл-Холла. Современный работодатель онемел бы от изумления. Доведись ему стать свидетелем того, как толпа, жаждущих работать, беснуется от радости при виде своего погонщика, приближающегося с упряжью в руках. А наиболее ревностные профсоюзные деятели вскипели бы от ярости, наблюдая 11 или 13 кобелей, которые тащат через льды тяжело груженные сани, сидящим на них сложа руки хозяином в придачу, и при этом выражают безмерный восторг. По правде говоря, со временем мы стали замечать, что собакам это довольно сильно надоедает, и через несколько дней убедились, что они умеют бастовать не хуже других. У них, конечно, всегда есть свой вожак. В нашей экспедиции это был Осман. Они охотно и с большим успехом объединялись против любого из своих товарищей. Кто-либо тянул в упряжке слишком вяло, либо, напротив, проявлял чрезмерное рвение. Дика, например, дружно не взлюбили за то, что когда его упряжку останавливали, он неизменно начинал выть и рвался вперед. Это не давало остальным псам отдохнуть и вызывало у них справедливое негодование. Но бывало, что вся упряжка дружно ополчается на какую-нибудь одну собаку по каким-то непонятным нам собачьим причинам. И тогда мы глаз с них не спускаем, чтобы не дать им осуществить возмездие. Всегда одно и то же, и всегда приводившее, если не успеешь вмешаться, с их точки зрения – к торжеству справедливости, а с нашей – к убийству. Я уже говорил о том, что на барьере встречались такие участки, где снег лежал пластами, разделенными воздушной подушкой в 1 и более сантиметр толщиной. Примечание переводчика. Так называемые горизонты разрыхления, которые возникают в процессе перекристаллизации снега при отсутствии таяния. Когда на них ступаешь, они оседают, вызывая неприятные ощущения у неопытного путешественника. Ему кажется, что под ним трещина. Собакам же мерещились внизу кроличьи норы, и они то и дело пытались поохотиться. Была в нашей своре маленькая собачка по кличке Макака, кончившая печально. При разгрузке Терра-Новы упряжки кинулись в погоню за пингвинами. Ее затянуло под сани, те поранили ей спину, и впоследствии она умерла. Макака ходит в паре с ленивым, жадным толстяком по кличке Нугис. И во время каждой ходки макака раз-другой замечает, что Нугис не тянет. Тогда она, перескакивая через постромку, в мгновение ока кусает Нугиса и возвращается на свое место прежде, чем жирный пес успевает сообразить, что произошло. Смотри список литературы, пункт 15. Была у нас и собака с русской кличкой Старик. Старик – существо очень смешное. Это самая милая, спокойная и умная собака изо всех, с кем я когда-либо имел дело. Он смотрит тебе в лицо так, словно понимает всю порочность и суетность мира и смертельно от них устал. Смотри список литературы, пункт 15. В походе по устройству складов он был вожаком в упряжке Уилсона, но решил больше не ходить. И с того времени, когда ему казалось, что никто на него не смотрит, он передвигался самым естественным образом, но, заметив, что за ним наблюдают, тут же начинал вести себя так, словно у него отморожена лапа, и с трудом ковылял по снегу с таким жалобным видом, что только чудовищам вроде нас могла прийти в голову мысль заставить его вести сани. Мы пытались его запрячь, но он отказывался работать и в конце концов одержал верх над нами. И еще одна история. Дмитрий рассказывал нам, как в Сиднее к нему явился смешной старик и стал ругать за то, что он плохо обращается с собаками. Они больше, чем наполовину волки, и кого хочешь растерзают безо всякой причины. Он мне: «Ты их не бить, а я еще чего». Он идти за мистер Мирс, чтобы тот засадить меня в каталажку. Потом он идти к Антону, дать Антону сигарету со спичками и спрашивать, сколько лет этой лошади. Это Хакеншмидту. Антон ему: «Молодая». Он не верить. Смотреть Хакеншмидт зубы. И старуха тоже. Ну, Хакеншмидт шарах от него, а потом к нему. И два раза старика укусить. Старик падать на ящик, а старуха его поднимать. У него седая борода, вот такая. Больше я его не видеть.